Глава 21. Официантка вела себя как типичный свидетель-очевидец. Она совершенно не могла описать женщину, которая меня искала. Высокая, маленькая, полная, худая, старая, молодая. Ничего из перечисленных внешних данных она не могла уверенно подтвердить. Она не поинтересовалась именем этой женщины, у нее не сложилось хоть какого-либо примерного представления о ее общественном положении, о профессии, об отношениях со мной. Официантка не видела ни машины, ни других транспортных средств. Все, что она могла вспомнить, улыбка и тот самый вопрос. Находится ли сейчас в городе новый мужчина, очень крупный, очень большой, отзывающийся на имя Джек Ричер? Я поблагодарил ее за информацию, и она усадила меня за мой обычный столик. Я заказал кусок сладкого пирога и чашку кофе, а потом попросил поменять мне деньги для телефона. Официантка открыла кассу и дала мне завернутую в бумагу стопку четвертаков в обмен на 5-долларовую купюру. Потом она принесла кофе и сказала, что пирог будет буквально вот-вот. Я прошел через пустой зал к телефону, висевшему возле двери, с помощью ногтя большого пальца распечатал обертку стопки монет и набрал номер офиса Гарбера. Он сам ответил мне. Первым делом я спросил, ты посылал сюда еще одного агента? Нет, ответил он. А с чего ты взял? Какая-то женщина здесь спрашивала меня, называя по имени. И кто она? Не знаю. Она пока меня не нашла. Нет, это не от меня, подтвердил свой прежний ответ Гарбер. И я видел две машины, шедших в Келхэм. Лимузины. Возможно, чиновники Министерства обороны или политики. А что, между ними есть разница? Ты слышал что-либо из Келхэма? Спросил я. Ничего относительно Минобороны или политиков, ответил он. Слышал, что Мунро расследует что-то, связанное с медициной. С медициной? И что это может быть? Не знаю. Здесь может быть что-либо, связанное с медициной? Ты имеешь в виду потенциального преступника? Пока я этого не обнаружил. В дополнение к вопросу о причиненных гравием царапинах, которые я задавал до этого, жертва сплошь покрыта ими. Преступник должен быть в таком же виде. Да там все бойцы покрыты царапинами от гравия. Вероятно, из-за этих безумных пробежек. Они бегут до тех пор, пока не падают с ног. И даже батальон «Браво» сразу после возвращения? И в особенности батальон «Браво» сразу после возвращения. Они очень серьезно относятся к тому, как выглядят. Я нашел номерной знак среди обломков. Бледно-голубая машина. Кстати, из Орегона. Я по памяти назвал ему номер и услышал, как Гарбер записывал его. «Позвони мне через 10 минут», — попросил он. «И не говори о номере никому. Никому. Ты понял? Ни слова». Я не придерживался никаких формальностей, разговаривая с официанткой. Просто поблагодарил ее за пирог и кофе. Она крутилась возле меня немного дольше, чем требовали ее дела. Что-то было у нее на уме. Оказалось, что она просто волнуется из-за того, что, возможно, навлекла на меня неприятности, сказав незнакомке, что она меня видела. Девушка была близка к тому, чтобы чувствовать себя виноватой из-за этого. У меня сложилось впечатление, что Картер Кроссинг – это такое место, где личные дела и в самом деле являются личными. Такое место, где население может не опасаться того, что их найдут, если они того не захотят. Я попросил ее не волноваться. К тому моменту я был почти уверен в том, что знаю, кто эта таинственная женщина. Посредством метода исключения. Кто еще располагал нужной информацией и воображением для того, чтобы отправиться искать меня? Пирог был отличный. Черника, слоеное тесто, сахар и сливки. Никакой пользы для здоровья. Но все это пришлось по вкусу. Мне потребовалось целых 10 минут на то, чтобы съесть его, кладя в рот по маленькому кусочку. Я допил кофе, а затем пошел к телефону и снова позвонил Гарберу. «Мы определили, что это за машина», — сказал он. «И?» — спросил я. «Что «и»?» «Чья она?» «Этого я тебе сказать не могу», — ответил он. «Неужели?» «Информация, не подлежащая разглашению. Такой гриф присвоен данному вопросу 5 минут назад». «Инициатива батальона «Браво», так?» «Этого я тебе сказать не могу. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Ты записал этот номер?» «Нет». «А где сама пластина?» «Там, где я ее нашел». «Кому ты сказал об этом?» «Никому». «Ты уверен?» «На 100%». «Хорошо. Слушаю, что тебе приказано. Во-первых, не сообщай. Повторяю, не сообщай. Этот номер местным правоохранительным структурам. Во-вторых, вернись туда, где находятся обломки машины, и немедленно уничтожь пластину с номером».